Глава 32. Разговор с предводителем варваров. Варваров девушке не пришлось долго ждать. Баз возник перед ней, будто из-под земли. В руках он держал автомат. Левая ладонь мужчины обнимала цевье, правая сжимала рукоятку. Наде показал, что и его указательный палец уже лег на спусковой крючок. Ну вот и все. Совершенно без страха. Лишь с горьким чувством сожаления и досады подумала Надя, автомат которой висел за спиной. Прав был Гор. Не стоило доверять варварам. Но Бас не спешил в нее стрелять. Похоже, он вовсе не собирался этого делать. По-видимому, он просто любил оружие, соскучился по нему. Вот и тешился сейчас калашом, как ребенок игрушкой. «Что ты мне хочешь сказать?» — спросил варвар, без прежнего подобострастия. Пожалуй, даже слегка высокомерно. «Хочу попросить кое о чем. И кое о чем рассказать. С чего начать? Сперва расскажи. Просьба ведь с этим рассказом связана». Надя кивнула и добавила. «С этим рассказом связано все. Наши жизни в том числе». Даже так, присев на корточки и положив автомат на локти, приготовился слушать бас. «Мне уже интересно». «Своих не позовешь?» — оглянулась по сторонам и никого не увидела девушка. «Сначала послушаю сам, а уж потом решу, годится ли это для их ушей. Начинай!» «Как ты думаешь, зачем Нанос остался возле пещеры?» — спросила Надя. «Ну уж точно не с духами разговаривать», — усмехнулся Бас. «Если ты решила меня сказочками попотчевать, то напрасно не дуркуй!» — сердито оборвала его девушка. «Я давно поняла, что ты не в лесу родился, и думать умеешь, поэтому и позвала». «Ну и зачем он остался?» — снова стал серьезным варвар. «Там внизу», — ткнула Надя пальцем в землю, — «залежи природного газа. Его часть просочилась наверх и скопилась в подземных полостях этой горы. Нанос знает ведущий к ним туннель». «Он хочет сделать большой бум?» — раскинул руками Бас. «Ай, молодца! И чем это чревато?» «Как минимум, хорошим обвалом. С большой вероятностью подпрыгнутые горы и долина Исаидозера. Возможно, долина и озеро провалятся в образовавшийся разлом». «Короче, все умрут», — криво усмехнулся варвар. «Надеюсь, жители Сыта все же уцелеют. Поэтому и приказано их увести подальше». «Да». «Я говорю тебе о замысле моего мужа, еще и за тем, чтобы вы тоже могли успеть». «Убежать?» — докончил фразу мужчина. «Нет уж, мне надоело бегать. Тем более тут такой аттракцион намечается». «А твои люди? Скажи им. Может, кто-то захочет уйти?» «Никто без меня никуда не пойдет», — жестко отрезал Бас. «Говори теперь свою просьбу, хотя мне не очень понятно, о чем меня можно просить». «Я не священник, чтобы отпускать тебе перед смертью грехи. Ведь я правильно понял, что сбегать отсюда ты тоже не собираешься». «Не собираюсь», — резко мотнула головой Надя. «Я хочу попробовать все исправить». «Нажать кнопочку «Начать игру заново»?» — хмыкнул варвар. «О чем ты? Какую игру?» «Это не игра, это жизнь и смерть. Не перебивай меня. Я и так не знаю, как сказать тебе правильно. Прости». «Я имел в виду совсем другие игры. Ты о них, конечно, не знаешь. Больше не буду. Продолжай, я слушаю». «Я пойду сейчас навстречу бандитам. У меня есть одна идея. Вероятно, глупая и даже безумная, но... В общем, я думаю, что у меня есть шанс заставить их вернуться. И я хочу тебя попросить. Ну, во-первых, если у меня все получится, то не затевайте с ними бой». «Вообще им не показывайтесь, иначе вы их только раздразните, и все мои усилия пропадут даром. А во-вторых, и это самое главное, если у меня ничего не выйдет, то я прошу, чтобы кто-то из вас отправился к Наносу и сказал ему, что газ можно взрывать». Вот, собственно, и все. Надя внимательно посмотрела на база. Варвар сидел нахмурившись, не поднимая на нее взгляда. Потом резко вскочил на ноги, глянул на девушку и сказал: «Спрашивать, что у тебя за идея, наверное, не имеет смысла». «Не имеет», — тихо ответила Надя. «Мне бы пришлось очень долго объяснять, да и «Ладно, меня это не особо интересует», — перебил ее оправдание Бас. «Но дело в том, что...» Он поморщился и мотнул головой. «В общем, я не уверен, что смогу правильно объяснить своим людям, почему мы не должны драться с бандитами. Они рвутся в бой, и такой мой приказ им покажется непонятным. Ты поначалу ничего такого им не говори. Прикажи только, чтобы не ринулись в драку и вообще себя не обнаруживая, пока ты не скажешь. И поверь, вероятность того, что у меня все получится, как я задумала, очень низка. Просто я не могу не попробовать, зная, что такой шанс есть. Ладно, с этим понятно. Не вполне, но более-менее. Только если у тебя все же выгорит дело, а мои ребята меня не послушаются, не обессудь. В таком случае тоже отправь гонца к Наносу. То есть ты уверена, что сами мы с бандитами не справимся? Конечно, уверена. Их примерно столько же, сколько и вас. Но они все вооружены огнестрелом, а у вас только 3 автомата. 2, поправил девушку варвар. «Свой я тоже отдам, когда пойду к ним, но это ничего не решит. 10-кратное огневое преимущество — это не преимущество даже, а заранее предопределенная победа». «Ну, здесь бы я поспорил», — пробормотал Бас, но все-таки спорить не стал. «Ладно, допустим, в этом случае все понятно. А вот как я пойму, что у тебя ничего не получилось?» Одно дело, если я увижу, что тебя, скажем, убили. А если это будет выражаться в чем-то другом? Или если ты окажешься вне зоны видимости? Тогда я... Ну, крикну, пожала плечами Надя. И сорвешь внезапность нашего нападения? Нет уж, спасибо. У нас и так, сама ведь говоришь, нет шансов. А тут еще единственное преимущество пропадет. Давай я тогда запою, пришла в голову девушки внезапная мысль. Это тоже может показаться странным. Разве что ты изначально будешь что-то напевать, а в нужный момент просто сменишь пластинку. Что такое пластинка? Это я и сам, честно говоря, плохо помню. Какой-то древний аудионоситель. А потом уже просто такое выражение осталось. Означало что-то вроде «сменить тему», а ты сменишь песню. Вот подумай сейчас и скажи, что ты в этом случае запоешь? Мой батя, ну тот человек, что в детстве заменил мне отца, очень любил песни Высоцкого. Постоянно слушал, пока плеер не сломался, а потом сам частенько напевал. Мне одна особенно нравилась, про войну и про горы. И Надя запела: «Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам». «Помню такую песню», — улыбнулся Бас. «Даже по смыслу подходит». «Значит, договорились? Все, что зависит от меня, я сделаю», — немного подумав, сказал варвар. «Но 100% за своих людей не ручаюсь, сама понимаешь». «Я понимаю», — кивнула девушка. «Спасибо. Рано благодарить. И еще, если у тебя не получится, я отправлю гонца. Но на бандитов мы все равно нападем в этом случае». «Будет взрыв, не будет, без разницы. Не понимаю, зачем напрасно погибать? Уходили бы лучше. Бандиты все равно после взрыва не уцелеют. Я ж тебе сказал, надоело бегать. И вообще, чего ж такого страшного в смерти? Никто еще не уходил из жизни живым. А погибнуть в бою, какой иной уход может быть лучше для мужчины?» «Ну», — развела руками Надя. «Тогда у меня все». «Теперь подожди пару минут», — сказал Бас. «Сейчас я соберу своих, дам им вводную и двинем». Потом он обвел девушку странным взглядом и добавил совсем не похожий на прежний тоном. «Никогда бы не подумал, что повстречаю именно здесь и сейчас такую». Голос варвара дрогнул. «Ради тебя не то что умереть, но и не надо». Испуганно вскрикнула Надя. «Пожалуйста, не надо!» Бас стремительно повернулся и зашагал от нее прочь. Еще спускаясь сюда по склону, девушка видела, что бандиты миновали перешеек. Теперь все их лодки были здесь, на Сейдозере, и Надя с тревогой ждала, в какую же сторону они двинутся. Она не знала, видны ли с перешейка строения Сыта, Если да, то бандиты могли решить двинуться сначала туда, а не к костру. И если Гор не успел увести людей, а времени для этого прошло совсем уж мало, то вся затея могла пойти на смарку. Но лодок на озере она так и не увидела. То ли скрытые от нее деревьями они передвигались вдоль берега, то ли бандиты решили устроить привал и обсудить свои дальнейшие действия. Сейчас девушка не знала, куда ей лучше пойти. Прямо вниз, непосредственно к озеру, или взять левее, чтобы выйти ближе к перешейку. В итоге она приняла серединное решение. Пошла вниз, но слегка забирая влево. Она шла первой, а варвары, скрытые деревьями и кустами, незаметно даже для нее двигались где-то сзади. Надя сразу отдала свой автомат базу и сейчас чувствовала себя весьма неуверенно. Девушка старалась не думать о том, что должно произойти вскоре. Теперь ее идея казалась не просто безумной и глупой. Она откровенно пугала ее. Надю буквально начинала подташнивать от одной только мысли, что будет, если ее затея осуществится. И в то же время ее окатывало холодной липкой волной, стоило лишь подумать о неудаче. От быстрой ходьбы, от волнения и от того, что небо очистилось от туч и выглянуло солнце, Наде стало жарко. Она расстегнула бушлат и теперь, шагая вперед, подставив встречному ветру тельняшку и засунув руки в карманы брюк с видом революционного матроса, которому нечего терять, кроме своих якорей. Поскольку девушка не знала точно, где сейчас находятся бандиты, она, вспомнив разговор с базом, громко и вдохновенно запела, надеясь, что ее обязательно услышат те, к встрече с которыми она так стремилась, и которой она до мурашек боялась. Песня выбралась сама, непроизвольно, и Надя поняла, что именно поет, когда прозвучало уже несколько тактов. «Где-то есть корабли у священной земли и соленые губы твои». Песня была одной из ее любимых. Девушка удовлетворенно кивнула и с нахлынувшим вдохновением продолжила. «Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но не попадаю я. Воздух и пульс на три счета. Бьет в переносицу. Я знаю все, я знаю, но катастрофически тебя не хватает мне. Катастрофически тебя не хватает». Погрузившись в мелодию, уйдя с головой в окатившие ее горячие волны чувственного смысла песни, Надя перестала замечать, что ее окружало в реальности, и очнулась, испуганно вздрогнув, от знакомого до боли голоса. «Надеюсь, ты поешь обо мне?» Застыв на месте, девушка повернула голову. Перед ней, в камуфляжном костюме, с автоматом Калашникова на груди, стоял, улыбаясь, Олег Борисович Ярчук.